Но все стало куда серьезнее, когда под вечер в дверь моей комнаты не постучались. По ауре было понятно, что это не маг, ощущалась она едва заметно. Значит, скорее всего, посыльные академии. Иногда их используют, если нужно передать письмо магам без лишней суеты. Я не ошибся. «Положите под дверь», — попросил я слегка дрогнувшим голосом, отрываясь от книги. «Это намного важнее». Снаружи раздалось приглушенное «как скажете», затем звук бумаги, скользящий по полу. Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох и, аккуратно отложив книгу в сторону, начал готовиться. Руки дрожали, чуть-чуть, совсем незаметно, но я все равно чувствовал, как колотится сердце. Переоделся в алхимическую мантию, старую, давно оставленную в гардеробе на всякий случай. Сейчас этот случай наступил. Горло пересохло, сделал несколько глотков воды, потом, универсальное противоядие, на всякий случай, помыл руки, дважды, накинул капюшон, натянул маску, поймав себя на мысли, что это все бесполезно. Если инициалы Гю означают то, что я думаю, это уже ничего не изменит. Я осторожно открыл окно, воздух за окном был холодным, даже обжигающим, пуст сквозняк тянет к двери, телекинезом вытянул бутылку с тем же антидотом, облил письмо содержимым, а потом замер, осознав, что на нервах творю демон знает что. Ну, типа шлахт знает, да. Черт, оборвав, поймав себя на том, что не могу стоять на месте, черт с ним. Было страшно, а еще, тревожно. Но я махнул на все, открыв дверь. Благо, снаружи свидетелей цирка не было. Открыл письмо, хоть и со всеми необходимыми предосторожностями, но уже без бессмысленной паранойи. Внутри был один листок с текстом, написанным каллиграфическим почерком. «Встретимся через 19 дней после твоего выпуска». И подпись. «Обладатель лучших усов в мире». Глава 13. Выпуск. 1415 год от основания империи. Лето. 15 лет. В корпусе боевой магии было людно. Впрочем, как и всегда, наша группа собралась в своем уголке тренировочной зоны, спокойно переговариваясь на тему скорого выпуска. Эти 3 года по ощущениям пролетели быстрее, чем мое студенчество в прошлом мире. Взрослое сознание, адекватное восприятие окружающего мира, стимуляторы и, самую малость, воля, дали мне неплохо устроить свою жизнь в Альма-Матер. Я даже стал лучшим поставщиком зелий на территории Академии. У меня был капитал, и я был готов выйти с ним в большой и опасный мир магической гильдии. Я не ем на обед золотые слитки, бриллиантовый десерт или нефтяные сливки, но почти 200 золотых в фонде у меня уже собралось. Понимание ради, 10 золотых лет так 5 назад было достаточно, чтобы прожить полный год не особо затягивая пояс. Этого хватит на покупку дома в столице, мелкого, на окраинах, но факт. Вот и продумывал я, иногда перекидываясь с ассистентом, планами на будущее, что вообще делать. День выпуска же приближался, оставалось всего неделя. А с Лейфом мы планировали работать вместе и дальше. «Хейст, твоя очередь», — донесся снизу усталый голос одного из наших боевиков. Голый по пояс, высоких и относительно мускулистый парень лет 16, наконец, победил своего оппонента. «Теперь и моя очередь огребать». Тренировочная зона факультатива боевой магии раскинулась под открытым небом, окруженная частью высокой городской стеной, частью новенькими каменными стенками, которые защищали от ветра и любопытных глаз. Большая часть площадки была вымощена по краям плотно подогнанными шероховатыми каменными плитами, массивными, с кучей трещин на поверхности. Из них же были проходы между местами активных тренировок. Над частью площадки нависал широкий навес, поддерживаемый массивными сероватыми колоннами. Тут же стояли массивные деревянные стойки с тренировочным оружием, мечами, копьями, щитами и даже луками, которыми если и пользовались, то только забавы ради. В том же углу, в большей части под навесом, были различные снаряды. Тяжелые мешки, набитые песком, гири разных размеров, канаты для лазания и даже площадка для тренировки ловкости. В общем, место тут было, что надо для начинающего боевого мага. «Иду, Хакан», — кивнул я уже вспотевшему парню, сам вставая. Вокруг своеобразной арены радиусом метров 3 были расставлены скамьи, где можно было передохнуть или понаблюдать за чужими схватками. 4 из 12 таких кругов принадлежали клану капитана. То есть мы тут тренировались, и в нашем присутствии никто оспорить это право не сумел. Социум магов как он есть, можно вполне спокойно масштабировать на гильдию. Если немного подогнать ситуацию под взрослые реалии, Выходит реалистично. У нас была сила и организация, которая позволила занять на третьем курсе место старшаков, которые право имеют. Такие вот дела. Знакомая ситуация, на самом деле. За исключением того, что, в разницу тому, что я еще помню из первого мира, мы не создавали никому проблем и реально пользовались своими территориями в целях тренировок. Хоть и разбавляя это посиделками на обустроенной скамейками и даже заказанными из общего бюджета, принесенными столами в углу нашей зоны, я пошел вниз, снимая верхнюю часть тренировочной формы, бросив ту на спинку свободной скамейки. Хакан, высокий и мускулистый парень, спокойно стоял в кругу, слегка запыхавшийся после предыдущей схватки. Его голый торс блестел от пота. Третий по силе маг нашей группы с небольшой улыбкой кивнул мне, когда я встал перед ним. Я вышел на песчаную арену, ощущая под босыми ногами тепло нагретого солнцем мелкого песка. Площадка была окружена невысоким бортиком, чтобы песок не разлетался по всей тренировочной зоне. Вокруг нас расселись остальные, краем глаза поглядывая на очередной спарринг в серии Хакана. Это был самый обычный борцовский спарринг, то есть простая борьба, как ее воспринимают в этом мире. Любым способом уронить и зафиксировать противника на земле, заставив принять очевидное поражение. Суть был в том, что для полной победы нужно выиграть 3 раунда подряд. Основная цель – развитие выносливости и, как говорил Бернар, воли к победе. Впрочем, можно сказать, что сейчас мы просто развлекались. Экзамены почти сданы, а оставшиеся, с учетом грядущей войны, вообще не были в списке нашего беспокойства. Никто не сомневался, что наш курс выпустит в полном составе, чтобы сразу же приписать в армию. Конечно, особого желания среди ребят, что весь год чуть ли не жили рвали ради скорейшего роста сил, напрягаться перед последними формальными проверками не было. Готов? Я просто кивнул. Опять сокрытие сорвалось, привычно подметил я, выводя давление маны в теле и аури на максимум. Маги крепкие сами по себе, особенно против ненаправленных, чистых физических атак. Но мысль человеческая всегда была сильна в области битв и убийств, посему есть много методов увеличения выживаемости в любых условиях. Конкретно на нашем уровне, тем более конкретно для меня, поддержание обязательного для полноценного боевого мага заклинания усиления тела слишком затратно. Поэтому приходится мне полагаться на физическое состояние, вполне себе спортивное, позволю себе похвастаться, тела и пассивное улучшение общих его характеристик от маги. Та самая причина, почему нет, почти, ни одного уродливого мага ни в реальности, ни из описаний, что я помню по своим записям. Наша магия пассивно поддерживает и корректирует наши тела в сторону недостижимого, но желаемого идеала. Маги, особенно опытные и сильные, живучие. Очень живучие, дополню, вспоминая, опять же, свои записи. Против кинетики, уж точно. Ведь в описанных боях был не один случай, когда удары многотонными валунами или многометровыми волнами цунами в миниатюрами оставляли магов с легким испугом. А вот несопоставимые с этим по чисто физической, кинетической энергии удары, допустим, щупальцем из крови, пробивали тело мага насквозь. Все дело в мане. Камень, ножницы, бумага, в отношении способностей относительно равных, и лобовое столкновение фуры с седаном, если в битву вступают маги разных категорий. Какая бы ни была скорость седана относительно фуры, итог все один. К чему это я? К тому, что сейчас с Хаканом мы относительно равны по физическим кондициям. Поэтому победа больше зависит от опыта и масштабов. И, как бы то ни было неприятно признавать, он меня превосходит и в том, и в другом. А еще это к тому, что на фоне, за барьером в стороне от зоны физических тренировок, столкнулись два монстра. Изабелла с капитаном. Две ауры, сравнимых с пиковыми адептами боевой магии, что уже как полчаса напоминали о различии между выносливостью своей и обычными почти выпускниками. Признаться честно, я даже думал, что кто-то из них – попаданец или перерожденец. Ну, типа это же им положено выходить такими акселераторами. Нет, хотя мое существование как-то против этого правила, агась. Мы с противником отвернулись от открытой арены для боев с применением магии и с пониманием кивнули друг другу. Грохот, дрожь земли и мощная вспышка магии были достаточно мощным отвлекающим фактором, чтобы слегка задержать начало боя. Хакан, как я и ожидал, сразу пошел в атаку. Он попытался схватить меня за плечи, но я ушел в сторону полушагом, чувствуя, как его пальцы скользнули по коже. Используя его инерцию, я подставил ему подножку, и он с мягким шуршанием рухнул на песок. Я мгновенно оказался сверху, прижимая его к земле, руки на шее, ноги вокруг торса. Он попытался вырваться, но выходило это не особо удачно. Держал его, пока он не хлопнул по песку в знак сдачи. «Неплохо», — проворчал он, поднимаясь и отряхиваясь от песка, «давно тебя на борьбе не видел». Вот и расслабился, вежливо поклонился, получив аналогичный ответ. «Может и так», — он поводил плечами, снова занимая низкую борцовскую стойку. На этот раз Хакан был осторожнее. Он не бросался вперед, а начал сближаться медленно. Короткая стычка с попытками взять контроль над конечностями противника, втянуть в свою зону устойчивости и повалить, и все сходится к одному ходу. Я отхожу после неудачной попытки поймать уже на его отходе, когда он резко шагнул вперед и схватил меня за руку. Рывок, попытка перевести ситуацию в проход в ноги от меня, и в следующий момент он обхватил меня за талию и, используя свой вес, повалил на песок. Я оказался на спине, а он сверху, прижимая мои плечи к земле. Следующие раунды прошли так же, пока на четверный я, наконец, не отыгрался, на пару секунд позволив себе активное усиление вместо пассивного. Отсюда и пошла игра на выносливость. Я глубоко вдохнул, ощущая, как по телу пробегает знакомая дрожь. Ощущение странное. Как будто мир застыл на долю секунды, а затем резко набрал скорость. Хакан, очевидно, тоже активировал усиление. Я видел, как его мышцы налились силой, а взгляд стал нечеловечески острым. Чувствовал это своим восприятием. В обычном темпе мне бы показалось, что он просто мелькнул и за полсекунды появился рядом, но сейчас его движение растянулось в привычные рамки, оставаясь запертым в ту же половину секунды. Странно, очень странное ощущение. Я сместился в сторону, скользя быстрее, чем сам мог ожидать. Движение ногой оттолкнуло меня с недоступной обычному человеку скоростью. Я практически парил, не касаясь песка дольше мига. Хакан повернул голову. Он тоже понял, куда пошел спарринг. Он тоже в усилении, но наши скорости относительно равны. И это значит, что все сводится к реакции и запасу сил. Он сделал первый шаг. Песок под его ногой взметнулся вверх, но я уже нырял под удар. Мое тело среагировало раньше, чем я успел подумать. Я подшагнул вперед, чувствуя, как тело рассекает воздух. Ощущая, как воздух разрывается над головой от мощи его замаха, прохожу через оборону, вбивая кулак ему в бок. Ощущение, словно бью не по телу, а по спрессованной стали. Мана течет по его мышцам, гася удар, но он все равно отступает на шаг. Он смещает вес на заднюю ногу. Не успеваю отойти, как приходится блокировать просвистевший удар ногой. Рука, в отказ. Мы разошлись на несколько шагов, оба дыша тяжело, скорее от адреналина и получившей свободу маги, переполняющей нас. Мир вокруг казался теперь еще более медленным. Ухожу в отрыв, выдавая максимальное для меня усиление. Обмен ударами на почти двукратном ускорении. Песок разлетается, следы от ударов остаются в воздухе, а мышцы горят от перегрузки. А потом, все, наши руки вновь пересекаются. Его нога летит в лоу-кик, встречая колено. Я успеваю дать хороший удар крюком в его челюсть. Хакан пробивает мою защиту, а я, уйдя в размен, его почти. Оба удара останавливаются в миллиметре от цели. Только его удар по виску пришелся бы быстрее, не дав мне вбить кулак в печень. «Черт», — выдыхает он, и его кулак отступает. «Я чуть реально не поверил, что ты меня подловишь». Я улыбаюсь, ощущая, что адреналин еще не спешит отступать. «Все в этом мире возможно. Мы медленно отходим друг от друга, на края арены, над которой все еще висит пыль. Очередной раунд начался по молчаливому согласию, и битвы будут идти, пока кто-то из нас не упадет без сил, а потом его сменит свежий боец, чтобы сразиться с и так уставшим победителем, раз за разом, без остановок, пока ни у кого из клана не останется сил хоть на что-то, или пока Бернар с Изабеллой не решат устроить что-то другое, по типу битвы все на одного или все против двух. В последнем случае, счет на год, 2-9 в их пользу. Не зря это называется борьба трех кругов, борьба выносливости, маны и воли воина. Выпускные экзамены были разделены по предметам, а те, частью, на стадии теории и практики. Например, история магии, ее школы и направления в империи теория магии Фламме, были лишь на теории. А вот по основному предмету боевая магия, не путать с продвинутым изучением на факультативе, был экзамен бой тупеньким големом. Откровенно низкая планка на этот год. В предыдущем, говорят, были полноценные приглашенные адепты для спаррингов. Да и алхимию, как дополнительный предмет, мы сдавали лишь на практике. Мне выпал рецепт одного из самых старых зелий, известных империи. Порошок жизни. Древний алхимический вид прозрачных кристаллов, напоминающих бесцветную соль. Его добавляют в воду для очищения той. Эффект не гарантирует полную безопасность, но в любом случае в пути лучше пить воду с растворенными внутри кристаллами порошка жизни, чем обычную, набранную в ближайшем ручье. Рецепт был открыт еще кочевыми племенами, а со временем он стал символом единства алхимии и повседневной жизни. Это же я рассказал принимающему, когда сдавал окончательный результат. Ответив же на парочку простых вопросов сверху, был отпущен готовиться к другим экзаменам. Дополнительно выбранный предмет магические барьеры и печати я тоже сдал, хоть и едва-едва. Чисто на том, что знал с уроков исследования и не особо упорной подготовки с изучением основ. Вместе с этим, в основном порядке, то есть всем курсом, сдавали историю магии, ее школы и направления в империи, теорию магии Фламме, магические формулы и расчеты заклинаний, магические языки и глифы, считай, основы магического вышмата. Ну и право этика магии, куда же в современной империи без этого. Третий курс я, кстати, закончил с факультативами по магии разума, исследовательской деятельности и боевой магии. Последнюю мне закрыли по-честному, через спарринг с таким же средненьким магом, который я выиграл, перейдя в ближний бой и приставив посох копье к животу противника, а следом и тест на тактику и основы магического боя. Мастер Райнер, наш старый маг-исследователь, вообще наплевать хотел на то, что там от него хочет Академия, выставив нам зачеты вообще без тестов и вопросов, и проведя после самую обычную пару, мог себе позволить, если честно, по выслуге лет и заслугам перед Академией и своим цехом, точно. А вот зачет по магии разума пришлось отработать по полной, сдав сначала защиту разума с приглашенным экспертом, которым оказался в бледный, тощий мужчина с уставшим выражением лица. Он просто попросил подготовить заклинание защиты, слегка потыкал его, отчего в голове загудело, и откровенно незаинтересованным голосом выдал: «Прошел, следующий». Видя его, я точно уверился, что на показ для любых магов мне нужно полностью забросить эту область. А за то, что скрывал успехи, выдавая себя за едва успевающего, почти бесталанного мага, поблагодарил себя прошлого. Нечего выводить свое имя из списка тех, кто учил это направление в академии, в список тех, кто его практикует. Потом пришлось показывать атаку на разуме принесенного прямо в аудиторию смертника, то есть полноценного бандита, которых стабильно вылавливают по лесам даже здесь, в мирных центральных землях. Точнее, хотелось верить, что это был бандит, а не заключенный по каким-то другим причинам. Ведь хоть пробитие естественной защиты разума мне показать удалось, но дальше не заладилось, отчего тренировочный стенд с завязанными глазами ушел в отключку. Засчитали, хоть на грани. А вот заклинание ускорения мышления, хоть и здорово нагружало и так находящиеся на стимуляторах мозги, но вышло плавнее и проще. Контроль маны и просто самоконтроль, нужные для этого, были у меня неплохи. А по нагрузке, думаю, читерить второй раз с рецептами учителя Лерхера все же не стоило. Эффект все равно был ощутимо хуже. А воли отказывать себе в легком пути в будущем может и не хватить. Благо, что мне повезло в том, что эксперт списал это на корявое исполнение, тоже, наверняка, выдав не особо лестную оценку в бумагах. Мне же лучше, если честно. На этом, собственно, и все. Фехтование и магическое оружие, полевое выживание, иллюзии, в общем, остальные дополнительные предметы прошли мимо меня. Все это я за 3 года не смог бы объять абсолютно никак. Тем более, что часть этого я уже проходил, на практике, с крафтом. Вот сейчас и сижу на финальном экзамене. Ага, так быстро. Время, как всегда, летит абсолютно безжалостно, словно совсем недавно я, 11-летний пацан, сбежал из родной деревни, а сейчас сижу перед комиссией из 3 мастеров, что и отвечают за окончательную оценку выпускников. Финальный экзамен, суд совета академии. Сам директор, мастер барьеров, незнакомый мне имперский маг и представитель гильдии. И что, блин, примечательно, последним был никто иной, как дедуля стальной леди Изабеллы, Шрёдер Бауэр. Уж их символ, переплетенный стальной канат, вышитый на мантии, я не перепутал бы. Тех, кто состоял в факультативе боевой магии, позвали первыми, поэтому информации заранее не было вообще. Приоритеты очевидны, да, кабинет был просторным, но, по очевидным причинам, казался давящим. Тут было все поважно начальственному. Высокие своды, гобелены с гербами Академии Империи, старые деревянные панели с бумагами, в которых хранят годы обсуждений, решений и приговоров. Пол устилал мягкий ковер, заглушая любые звуки, кроме дыхания и бумаг на массивном столе передо мной. Я стоял в тяжелой тишине, слушая, как шуршат страницы моего дела. Три мощных ауры, если честно, подавляли. Не до уровня, чтобы это влияло на физическом уровне, но нервничал я точно. Хотя, казалось бы, с чего? Не выпускать меня они уже даже не задумаются, а результаты были очевидны заранее. Особенно интересной была аура Шрёдера, магистр цеха боевой магии гильдии, один из сильнейших существ этого мира. Магистр всего как месяц, с чем Изабеллу еще неделю поздравляла вся академия. Старика невозможно было назвать дряхлым. Седые, зачесанные назад волосы, блекло-зеленые глаза и тонкая сетка шрамов, идущая от шеи к подбородку, не доходя до губ на лице, описать которое как-либо по-другому, кроме как суровое и уверенное, грубо солгать. Аура Шрёдера напоминала тяжелый доспех, мягко предупреждающий не лезь. Она не давила прямо, но, ощущаясь как нечто цельное, несокрушимое, восприятие магов более слабых само по себе не давало спокойно вздохнуть. Если магия кого-то из присутствующих и имела сильный цветозапах, то это его. Ману магистра можно было бы сравнить с раскаленным железом после ковки. Даже если бы не знал об их родстве, все равно посчитал его дедом нашей стальной леди, короновали в этом году. Разве что, в пику потерявшим цвет, глаза его внучки все еще были ярки, горя ядовитым изумрудом и жаждой идти дальше, снося любое препятствие. Блеск в них был тот же, острый, уверенный и стальной. Только искр, характерных всем сильным, молодым магам и мне, в них не было. Старик потерял внутренний огонь к познаванию магии. Мастер барьеров Альфонс Вильдин, наш директор, высокий, сухощавый, с точенными чертами лица и усталыми серыми глазами. Впервые вижу его лицом к лицу. Кстати, в отличие от Шрёдера, его магическая аура была на привкус изысканной, тонкой, но в то же время на прикус, прочной, как многослойная броня. Эдгар фон Липпхальц, имперский маг. Откуда я узнал? Так я же готовился выходить в люди. А без знания действующих лиц это было бы затруднительно. Можно сказать, просто сопоставил данные. Если двое коллег выглядели как, собственно, маги, то этот человек был представителем совершенно другой иерархии власти. Среднего роста, с идеальной осанкой, он носил черную мантию с золотой вышивкой, обозначающей его статус. Его магия была тонкой, едва ощутимой. Она напоминала невидимую сеть, раскинутую по всему пространству кабинета. Неприятно. Интересно, у всех магов иллюзий так будет или нет? Трое магов за массивным столом листали мои бумаги, обсуждая что-то короткими, почти невесомыми репликами, которые я едва слышал. Директор академии постукивал пальцами по столу, будто взвешивая что-то в уме, когда заговорил Эдгар. Его лицо было слишком гладким для его возраста, будто магия давно стерла с него следы времени. Губы искривились в легкой полуулыбке, когда он начал перечислять мягким голосом. Полноценный адепт гильдии цеха алхимии, ученик в боевой магии, исследовательской магии разума. В остальном, неофит. Согласны? Как понятно, я молчал. Меня не спрашивали, просто оценивали. Собственно, для чего именно тоже понятно, присвоение статусов, звания и наград, коль студент заслужил. Еще, если верить нашим, а не делать этого причин нет, тут можно получить карьерное ориентирование, одновременно с чем выпускнику устраивают небольшой стресс-тест с оценкой личной, дабы занести в бумаги. Имперская бюрократия, что тут поделать? Не совсем, спокойно ответил директор, отрывая взгляд от бумаг, принявшись разглядывать уже меня. Я бы добавил адепта в исследовательское и ученика в области классической магии. Успехи там у студента не самые выдающиеся, нейтрально уточнил имперский маг, таланта нет. Смотрели на меня не сказать, чтобы как на мясо, но все равно было не особо приятно. Тот самый стресс-тест, да, пронимает, признал я, не поднимая взгляда с края стола. Не наглость, но и не робость, то, что надо. Ощущение же свободно текущей по обычно сжатой ауре маны успокаивало, позволяя держать себя под полным контролем. В классике, может и да, но мастер Райнер настаивал на адепте в его направлении, снова заговорил директор Вильдин. Эдгар фон Липпхельц на миг перевел взгляд на сидящего по центру коллегу по комиссии, не видел лица, но, вероятно, в удивлении, прежде чем слегка податься вперед. «Раз так, то не имею никаких претензий», — заявил, через секунду добавив, по обеим пунктам. Отметил в голове, что слова нашего преподавателя исследовательской магии весят больше, чем я думал. Тогда с этим решили, слово неожиданно взял Бауэр, получив в ответ подтверждающие кивки. «Ну вот и хорошо, тогда посмотри мне в глаза, парень». Тут уже обратились ко мне. Я, естественно, подчинился, подняв взгляд. Оказывается, у дедули Изабеллы морщин больше, чем я замечал, прикинул, изучив его лицо получше. Тем же самым, кажется, занимался магистр. Точнее, так казалось, пока он не спросил слегка хриплым, уверенным голосом. Адепт Хейст сразу обратился по новому статусу, а раз эти трое так решили, то он уже действителен, на что я здраво насторожился. Ты практиковал сокрытие ауры, ожидая внизу, или я ошибаюсь? Ничего себе! Внутренне удивился я, пока язык выдавал подтверждение, как он смог заметить выход из скрытой моей ауры среди 50 других студентов, 2/5 из которых сильнее меня. Черт, если Изабелла пойдет по его стопам, то плакала моя детская мечта поймать ту на злополучном обещании. Не бывать стальной леди мне слугой, если у меня не будет шансов в бою с ней. Так что хотя бы ради лучшей жизни для нее, нужно не расслабляться после выпуска. Наконец-то хоть кто-то с мозгами, неожиданно довольно выдал он, на что два других мага слегка удивленно уставились на него, что, коллеги, вы знаете как мало молодых людей, у кого хватает понимания и воли на тренировку таких полезных умений. Мне вот в свое время не хватило. Шрёдер аж придвинулся ко столу, опершись об него обеими руками. Дайте ему адепта боевки и... Он еще раз окинул меня взглядом, явно просветив и раскрытую ауру. Запишите его в мой личный список. Если уж он мог почувствовать, как в хаосе первого этажа появляется лишний маг, то сенсорика у него даже малость лучше, чем у меня. Значит, что и воспринимает ауры он получше, чем еще не самый опытный хейст. Пришлось сосредоточиться, чтобы не выдать внутреннее напряжение телом. Нечего показывать, насколько мне не понравились слова «личный список» от магистра гильдейских боевиков. Ничего хорошего это мне точно не сулило, уж я это знаю. Успел настрадать опыт еще в прошлой жизни. Вынужден уточнить, что из 11 официальных дуэлей у студента 7 проигрышей, снова вклинился имперский маг, причем два из них более молодому противнику. Фон Липпхальц, вы же видите его ауру? Слегка удивленно осведомился Бауэр, откидываясь назад. Я вообще удивлен, что у него больше пары побед. Неприятно, должен признать. А еще становится понятна динамика группы. Надо будет запомнить, чтобы вывести впечатление от встречи с ними лично в записную книжку. Информация по характерам власть имущих – довольно важная штука. И все же, я попрошу не спешить с выделением этого студента, произнес Эдгар с прозрачным намеком, некоторым это не понравится. Судя по понимающему вздоху от слегка растерявшего, не сулящий мне ничего хорошего, азарт магистра, мы с ним вспомнили одного человека, коллегу по статусу при имперском дворе Эдгару и по совместительству папочки нашей Изабеллы, самый активный член их семейства, что держит на меня некоторую обиду за отказ, по репутационным причинам, а не личным, я считаю, простить-то меня не может, а вред им своим поведением я все же нанес, причем такой, что извиняться в такой ситуации, даже опуская проигрыш в дуэли, это как зарыть собственную репутацию, как существующую, так и будущую, ибо выставит меня это слабаком в общем. Кто тебя тренировал, парень? Продолжил, все же вернув на легкий интерес, старший Бауэр, явно ведь не самоучка. Он сел, переплетая руки перед собой, на столе, ожидая ответ с легким интересом. Я не заставил его ждать. Адепт Лерхер, господин Бауэр. Почему у нас нет этих бумаг? Вмешался директор Вильдин, обращаясь скорее к имперскому магу, нежели ко мне. Голову он опустил на те самые бумаги, но по тону это было понятно. Тот бы не настолько требовательным, насколько он позволил бы это себе с простым студентом. Ошибка бюрократии, ответ последовал мгновенно, с той же приклеенной полуулыбкой. Оба мага кинули на меня мимолетный взгляд, что я здраво не заметил. Тему прикрыли молча. Понятненько. Не успел выйти за академию, как уже замешан в интригах. Забавно еще то, что ни Изабелла, ни старик вообще не испытывали ко мне негатива. Общество магов такое, чего уж поделать. Отец семейства, может, уже вообще забыл о таком несговорчивом маге, как кто-то из слуг напомнил, что у него сейчас как раз выпуск. Хотя я даже не уверен, что это вообще интрига. Может, просто солидарность от коллеги? Да, как бы не хотелось обратного, придется вникать в эту кухню. Ибо лучше так, чем мерзнуть на севере, не зная даже, выживу я этот день или нет. В итоге комиссия все же сошлась на ученике боевой магии. В этом я точно не был против, стоит уточнить. Хотя я раз через пять и побеждал на спаррингах некоторых наших боевиков, но в полноценные боевые маги мне лучше не соваться. Не хватает резерва. Реакция, рефлексы, заклинания, контроль и даже мощь магии. За последний год я здорово подтянул все это, но резерва, чтоб его, не хватало. Знакомые со мной маги выводили все к битве на выносливость, оставляя мне либо поражение, либо контратаку ва-банк, к которой они, естественно, были готовы. Но учитывая, где я начинал серьезно, если я сохраню те же темпы развития, то вполне смогу догнать своих одногодок к 20-25, а тех, кого называли талантами, к 40 годам. По крайней мере, это давало мне серьезную надежду и волю не опускать руки. Лучше смотреть на это оптимистично, чем сетовать на тяжесть жизни. У меня ведь есть магия, и даже план, который может выстрелить. Еще покажем, чего мы стоим. Почти привычно поддержал свой моральный дух, направляясь ко двери после поклона. Мы и так потратили слишком много времени, как прокомментировал наш любимый директор. И кстати, мне кажется, или аура магистра слегка подрагивает. Имею в виду, будто его броня слегка дрожит или идет волнам. Почувствовал, неожиданно раздался вопрос слегка хриплым голосом старшего Бауэра. Я вздрогнул, встав на месте. Повернулся, пытаясь решить, что ответить, когда тот махнул рукой на дверь. Понял, свободен и, повернувшись к директору, уже более настойчивым тоном потребовал. И все же запиши его ко мне в список. И ведь хе, без грубостей. Прервал себя, в очередной раз вспоминая обещание Крафту, и ведь, вышел из кабинета я слегка ошеломленным, а из-за ворот Академии, выслушав напутственную речь от директора, уже собранным и готовым к действиям. Уж больно мне слова «и будьте готовы к тяжелым временам» мне не понравились, и без того было очевидно, что все начинается, прямо на мой выпуск. Везет, чего уж там, но дайху, так тому и быть, в общем, прорвемся. Где наша не пропадала, а, Фрид? «Помнишь план?» – уточнил, поправляя сумку со всеми документами на спине. Хотел в свое время сократить до года, но по очевидным причинам выбрал второй вариант. «Да, только и отозвался заметно потерянный алхимик. Раз так, то расходимся», – кивнул ему, делая первый шаг. «Встретимся сам знаешь где, на закате». Он просто кивнул, кинув взгляд за спину. Один за другим, выпускники выходили на волю. Крылья нового поколения магов распахнуты. Но улыбок было немного. Атмосфера в городе не лучшая. Цены в центральных землях стабильно высокие, а пика те достигают в столице, что веками воспринималось как безопасный и престижный центр. Сейчас это тоже валидно, но не настолько, как инвестиция в недвижимость, пока цифры на квадратные метры не улетели на Луну. Любой человек, знающий основы капитализма, сможет предсказать это. Если конфликт неизбежен, но столица считается неприступной, то неминуемо начнется спекулятивный рост цен на жилье. Богачи и магические гильдии скупают недвижимость, чтобы переждать войну в безопасности. Имперские чиновники и военные элиты укрепляют свои позиции в городе. Растет спрос на склады, лаборатории и убежища. Мне просто нужно успеть отхватить на свой капитал что-то достойное, что можно будет совместить с небольшой личной лабораторией. Как я, так и Готфрид, банально устали жить на аренде, каждую секунду работы держа в голове возможность того, что кто-то в это же мгновение ворвется к нам в мастерскую, сорвав с процесса. Война близко, а это значит что? Что пора закупаться. Глава 14. Война. 1415 год от основания империи. Зима. 15 лет. 14 дней до встречи с героем Юга. Самые высокие цены будут под конец войны, особенно если столица сохранит статус безопасного оплота, а она сохранит. Однако если война затягивается и ресурсы истощаются, может возникнуть кризис доверия, и цены упадут. В моем контексте логичнее предположить, что пик стоимости придется на поздние этапы войны. Именно поэтому сейчас мне лучше всего было вложиться в недвижимость, а не начинать работу в арендуемом помещении. Было холодновато, но терпимо. Спасибо мягкой зиме центральных земель, обходился сохранившимся с молодости жилетом, хоть и слегка подшив тот. Хотелось бы, если честно, сделать что-то новое, но все никак не доходили до этого руки. Со вздохом расслабления Готфрид положил тяжелый мешок, звонкнувший металлом, у двери нашей мастерской и, в потенциале, лавки. Фасад выглядел не особо впечатляюще, но и не совсем развалившимся. Большие окна первого этажа, некогда, вероятно, витринные, сейчас заколочены деревянными щитами, часть которых к тому же покосилась. Над входной дверью, массивной и когда-то явно крепкой, висела старая кованая табличка, полностью утратившая любые следы названия прежней лавки. «Слушай, а ведь неплохо», — одобрительно прогудел он, растрепав свои волосы, сколько вышло-то в итоге. Здание стояло на пересечении двух узких улиц на окраине столицы, в квартале, где жили ремесленники, мелкие торговцы и те, кто не мог позволить себе жилья ближе к центру. Несмотря на приличное состояние столицы в целом, это место уже ощущалось другим, менее ухоженным, более загруженным, с толстыми тенями между плотно стоящими домами и запахом дыма, металла и старого дерева в воздухе. 170 золотых сейчас, еще столько же через полгода, входя внутрь, со вздохом закончил, и еще 17 десятков золотых через год. Дорого, прозвучал слегка заглушенный голос Фрида, но учитывая сколько тут места, ты уверен, что тебя не обманули. Я обернулся на звук, увидев, как парень, одной рукой вытянув рубашку на нос, второй затащил в прихожую мешок с инструментами. Почти полных 4 дня я жил по тавернам, но сегодня закончил с документами, могу, наконец, въехать в свое новое имущество. По идее подкопаться ко мне никак, пожал плечами, сам решив поберечь легкие, защитив покрасневший от холода нос тканью, все проведено через 7 адов бюрократии и заверено чем только можно. Да и ты знаешь, кто нам так помог. Ну да, тут ты прав, он подошел ко мне, вглядываясь в силуэты пустых стен сквозь танец взлетевших от сквозняка пылинок, но все равно дорого. Сможешь вообще осилить, с владельцем имущества меня, кстати, свел наш куратор по алхимии. Как я узнал на третьем курсе, бизнес у него был такой, риэлторский. Средненький мастер, комфортно устроившись в академии, занимался тем, что за процент малый сводил новеньких адептов с теми, кто может продать им место для работы, а тем, кто такого себе позволить не мог, предлагал варианты для аренды. За сводничество я ему, кстати, теперь должен 51 золотых. Но учитывая, какой вкусный вариант мне как талантливому юноше предложили, оно того стоит абсолютно точно. Тем более, что цена имущества была ниже рыночной. Почему? Так хозяин как-то перешел дорогу цеху алхимиков, агась. Вроде продавал какие-то зелья без лицензии, отчего попал под долги из-за штрафов от гильдии, когда все раскрылось. Следом, распродал все, что имело цену в доме, отказавшись продавать его самого. А затем случился налет мародеров, что и поставил крест на неудачливом дельце, заставив его под зиму срочно засобираться и валить из столицы. А теперь гадай, замешан ли тут куратор или нет, потому что налет бандитов в столице звучит сомнительно. А уж идеально совпавшее время, чтобы купить это здание, не боясь, хоть и маловероятной, но мести от алхимиков, могла как раз свежая поросль, вышедшая пару дней назад из академии. Осилю, куда я денусь? Я наконец-то догадался зажечь светляк в руке, осмотревшись уже более основательно, тут 2 этажа, чердак и даже небольшой подвал. Да, выглядит все не очень, но это же окраина. За такие деньги в центре нам бы даже сарай не продали. Фрид выпрямился, все еще придерживая рубашку у носа, и оглядел прихожую. На полу лежали обрывки старой бумаги, под стеной вроде даже опрятный камин, в углу валялся сломанный стул, а прямо под стеной, спереди, стояла массивная торговая лавка, что явно видела лучшие дни. Больше ничего тут не было. Ну, если подвал не затоплен, а крыша не протекает, то, может, и правда неплохо, с сомнением протянул он, подходя к одной из стен и проводя пальцем по штукатурке, хотя тут ремонт нужен, и уборка, и, возможно, заклинатель плесени. Энтузиазм в его голосе как-то даже потух, стоило увидеть следы разбоя, которым развлеклись означенные бандиты. Неаккуратно работают, чтоб их, не перегибай. Плесени тут точно нет, не прошло столько времени, чтобы та появилась, отмахнулся от его слов, разворачиваясь, тем более, что заклинателей плесени не бывает. Все возможно в этом мире, ловко парировал он, моими же словами, на что мне оставалось лишь признать его правоту. Ладно, ладно, я огляделся в последний раз, прикидывая, что нужно прямо сегодня, а что можно заказать на завтра, я тогда за дровами для растопки. Осмотри пока, где можем начать. Фрид фыркнул, но ничего не сказал, вместо этого начав развязывать мешок с инструментами. Я же подошел к окну и попытался приподнять один из деревянных щитов. С трудом, со скрипом и небольшим ветреным лезвием по застрявшему гвоздю, он поддался, и в комнату хлынул поток света, высвечивая тысячи пылинок, кружащихся в воздухе. Уже скоро я вернулся, таща за собой телекинезом два мешка поленьев, удачно купленных, неожиданно, у соседа, что оказался кузнецом. Тот просто насторожился новому лицу у своего дома, но от того, что соседи оказались алхимиками, вроде даже обрадовался. Это же и ему проще будет, если отношения поддерживать, правда ведь? А как первый шаг как раз и предложил дерево, чтобы не таскал со склада, ему-то на повозке приносит. И, к слову, отдал лишь немного дороже рыночной цены. Зайдя обратно, наткнулся на ожидающий задач взгляд Готфрида, что расставлял инструменты у лавки. Метла, молоток, пила, отвертки, плоскогубцы, лопата, алхимический герметик, в общем все, что может понадобиться на первое время. Первым делом расчистим тут все, решил, заходя внутрь, проветрим, выметим всю эту пыль. Потом закупим доски и гвозди, что-то придется укреплять, что-то менять. Но сперва как у тебя со стихией воздуха? Нормально, пожал он плечами, еще и плотником решил поработать, а ты мне поможешь. Но завтра все же найдем пару рабочих, прикинув объем работы и оплату, решил, что оно того стоит, а сейчас давай продуем камин, а то холодно все же. Надо будет, кстати, опросить соседа на эту тему. Район-то ремесленный, мужики рукастые всяк найдутся, а зимой подработку взять, это для местных привычное и полезное дело. Конечно, Готфрид ухмыльнулся, стряхнул пыль с ладони и направился к лестнице, я пока наверх гляну. Он поднялся, осторожно проверяя ступени, а я же остался внизу, окидывая взглядом помещение. Первая цель – привести в порядок фасад, чтобы лавка не выглядела как пристанище упырей. Потом, хоть немного обустроить жилую комнату, потому что таверна и съемное жилье – деньги на ветер, а там уже и до лицензирования бизнеса доберусь. Главное, чтобы никто не решил, что эта сделка была слишком уж удачной для меня. Я хмыкнул про себя, вспомнив формулу контроля воздуха. Попробуем сначала поработать магией. 10 дней до встречи с героем Юга. Всего 4 дня понадобилось на то, чтобы минимально подготовить новое имущество к работе. Почти все оставшиеся накопления ушли на банальные взятки. В империи всегда есть бюрократия. В любом крупном городе рано или поздно рождается коррупция. А в столице это все есть в тройном объеме. Так что, получив информацию от доброго-предоброго куратора, что даже не ставил на меня таймер, заодно предложив по возможности отплатить ему какой-нибудь услугой, я не особо удивился. А информация та была в том, что для мирной и светлой жизни добропорядочному гражданину, у кого в доме будет недешевое оборудование, так-то надо 5-10 золотых в год отряжать на добровольные взносы городской стражи. Я ему понятливо покивал, не дав четкого согласия с этим, и направился домой к Бернару, проверять информацию. Да и не только. Годами я все чаще слышал о смертях именитых магов на севере. Юг же, где сейчас действовал герой, собственно, Юга, успокаивался. Вроде даже была новость о том, что пал какой-то северный город, но имя я не вспомню. Хотя я даже не уверен, сообщали ли его или так и услышал какой-то город. И словно в контраст, столица, казалось, погружалась в своеобразное предвкушение. Тревога, что витала по воздуху, и стаяла подобно сладостной дымке от полных прилавков свежей выпечки. Улицы оставались оживленными, трактиры – полными, мастерские работали в полную силу, а базары гудели от переклички глашатаев и торговцев. Страх и я в мешанине аур города, общей атмосфере магического фона, не чувствовал. Скорее было именно ожидание чего-то великого, думаю. Люди не суетились в панике, не прятались по домам, не запасались впрок всем, чем можно, опасаясь голода или разорения. Напротив, столица готовилась чуть ли не к празднику, собираясь отправить величайшую из армий, что собирало человечество в обозримой истории, выполнить задачу, наследуемую десятками и десятками поколений людей. Уничтожение короля демонов. Имперский легион света, Он же знамена возмездия, собирался в поход, и это было событием века, может, даже тысячелетия. Стражи, проверявшие повозки у ворот, теперь встречали целые колонны, десятки обозов, груженных продовольствием, оружием, доспехами. Караваны с лошадьми прибывали десятками в день, а кузнецы в мастерских стучали молотами даже после заката. На площадях толпился народ, разглядывая боевых магов и закованных в броню рыцарей, прибывавших из разных уголков империи. Песни звучали в тавернах громче обычного, за кружками и обсуждали, когда именно выступит армия и сколько времени понадобится, чтобы раз и навсегда уничтожить короля демонов. Из того, что я слышал, ставили на до пары лет, и усё, победа. Никто не сомневался в победе. Не знаю, кто в империи ответственен за пропаганду, но, мое ему уважение, работа проделана просто великолепная. Всего полгода, как столичный люд начал напрягаться, и вот все снова в привычном русле, империя все затащит, потому что это империя. Казалось бы, война должна приносить страх, но здесь ее встречали с воодушевлением. Ведь столица – безопасный оплот, и даже если что-то пойдет не так, север далеко, а армия слишком велика, чтобы ее можно было хоть как-то остановить. На улицах продавали флажки с гербами знатных родов, участвующих в походе. Юнцы хвастались, что вот-вот завербуют их в ополчение, а торговцы уже считали будущую прибыль, ведь после победы потекут щедрые награды тем, кто участвовал в оснащении армии. Когда я шагал по мостовой, оглядывая лица людей, те были полные уверенности, азарта, нетерпения. Несмотря на то, что демоны после смерти испаряются по пути нашего шествования, есть пара, когда-то, богатых городов, от которых остались лишь руины, я сомневаюсь, что материальных благ можно получить достаточно, чтобы хотя бы возместить траты на снаряжение похода, не говоря уж о золотом веке без нужды, о котором говорили пьянчуги. Да даже в замке короля демонов наверняка не так уж и много сокровищ. Это же демоны, им золото ни к чему. Но вот Люб считал, что стоит нам победить врага, как все резко заживут по бохотому. Я ни в коем случае не опускал значение этой войны. Она необходима человечеству для дальнейшего развития. Демоны, которые объединены под единой властью, в единую структуру, намного, намного опаснее хоть и сильного, но природного хищника без командования за спиной. Демоны ведь эгоисты, причем такие, что абсолютно непригодны к созданию каких-то социальных конструктов дальше стаи, типа сильные и несколько слабых. Мне лично известно только два экземпляра этих существ, что хотя бы сколько-то приблизились к концепту объединения или защиты себя как вида, а не как индивидуума. Сам король демонов, который объединил вокруг себя всех представителей своего племени и его правая рука, Шлахт Всеведущий, который пожертвовал собой за будущие расы, точнее, пожертвует. Ближе всего к этому еще подобрались Махт Золотой Земли, сильнейший член генеральского отряда демонов, семи мудрецов разрушения, что способен банально заявиться в любой город, где нет некой ушастой зери, и обратить тот в золото, начиная с создания и заканчивая людишками. И, частично, Солитер, великий демон без каких-то титулов, отчего и доказывающий свою опасность дальше заявление Махта о том, что она самый сведущий о магии людей среди демонов, ведь это значит, что за века своей жизни она была настолько разумной, что не оставила свидетельств о том, что творила. Свидетелей тоже, разумеется, хотя последняя сознательно отказалась от этого пути, выбрав эгоцентризм. Интересно, сколько из жителей будет думать так же, если все пойдет не по плану, точнее, когда война затянется на 10 долгих лет. В контраст оптимистичному настроению снаружи, дом выборов не создавал ощущения того, что все внезапно забыли, насколько ужасной может быть война. Не было, конечно, хмурых лиц, но некая сосредоточенность со стороны аккуратного особняка немного за началом элитных районов в центре, доносилась на энергетическом уровне. До сенсорика у меня, стимулированная постоянным использованием и целенаправленными тренировками, в последнее время стала еще более полезной, нежели при начале обучения. Долго они, пробормотал себе под нос, снова окинув взглядом трехэтажный, крупный особняк со своим аккуратным двором, что в столице, как бы показатель. Деревянное здание в своеобразном венецианском стиле хранило молчание. Меня, похоже, так и не заметили. А, да, скрыт. Мысленно хмыкнул, сознательно снимая с себя сокрытие ауры, и даже пару раз мигнул ей, подав ману в только что рассчитанный максимально легкий конструкт. Совместно с формулой, тоже, кстати, только вычисленный на ходу, единственная функция этого, с позволения сказать, заклинание, в выпуске моей маны под давлением, насыщая той ауру. Кстати, можно будет покопать в эту сторону, подумалось мне, пока в доме началось шевеление. Достав из рабочей барсетки свою записную книжку, выписал идею по фальсификации уровня силы, ощущая как знакомая мощная аура, в сопровождении какого-то вроде воина, если судить по напряжению энергии внутри силуэта, спускаются вниз со второго этажа. Ага, с недавних пор я начал различать воина, что использует внутреннюю энергию от простого человека. Весь принцип был в том, что разновидность, назовем это воинской маны, в теле у, собственно, тренированного бойца была намного концентрированнее, чем у среднестатистического человека. Та двигалась внутри и даже, подозреваю, но пока не чувствую, вокруг тела с невероятной мощью, инерцией. Такого напряжения даже у магистра Бауэра в ауре не было, как бывает в теле мощных рыцарей командиров, собирающихся в лагере у столицы. Аж диву даешься, чем организмы местных отличаются от того человечества, в котором я прожил предыдущую жизнь. Подозреваю, что дать такой энергетический потенциал моему бывшему сородичу, и того просто разорвет. ДБЛКХМ, обещание крафту, не забываем. Тысяча чертей, как же хочется все это исследовать. Тут же столько всего интересного в мире, к чему я жажду прикоснуться, исследовать, познать магию во всем великолепии, а ручонки слишком короткие, чтобы начать действовать, а не просто мечтать и планировать на рыхлой почве своих нынешних связей и послезнания. Не передать, насколько же я жду встречи с героем Юга, чтобы получить хоть какой-то фундамент для себя, и одновременно настолько же опасаюсь этого. Все же одновременно встреча с настоящей живой легендой, что собирается отдать жизнь за наше будущее, а вместе с тем и момент, что наверняка определит мое будущее, с моей перспективы, естественно. Наконец, дверь открылась, позволив мне увидеть капитана во всей его боевой красе, при плотной и удобной кожаной броне одежде да с посохом в руке. Тренировался, похоже, Хейст. Он махнул мне без особого энтузиазма, хоть и с улыбкой, заходи, не стой у ворот. Я окинул взглядом ограду, посмотрел на хмурого мужика при легкой металлической броне за спиной и не спешащего идти дальше порога Бернара, и пожал плечами. Формула, конструкт, и средненькая воздушная волна бьет снизу ровно в тот момент, когда я, присев заранее, подпрыгнул. Инерция от отталкивания слегка пригасила удар переработанного, но, так-то, боевого заклинания, а активированное усиление тела позволило избежать травм, одновременно перепрыгнув каменный забор рядом с решетчатыми воротами. Прошу прощения за вторжение, в южной манере извинился, сходя со слегка придавленной травы на дорожку до двери. Пошли сразу наверх, отмахнулся Бернар, встретив меня крепким рукопожатием. Дед мой хотел тебя видеть. Так это его дедушка? По ауре можно было, конечно, догадаться, уж больно та устоявшаяся была, но по силам, не дотягивающим до уровня магистра боевого цеха, я больше думал на его отца. По идее ведь старше их рода должен быть, если и не конкурентом магистру Бауэру по силам, то быть ближе к нему. Я могу чем-то помочь вам, решил перейти к делу, одновременно не дав возникнуть между нами несколько давящей тишине. Энергетическое присутствие Бернара вблизи оказалось напряженнее, чем я ожидал. Надеюсь, по нашим планам все нормально, а то будет несколько неприятно. Вполне, кивнул мой собеседник, поведя нашу группу на второй этаж, но тебе лучше поговорить об этом с моим дедом, Куртом Вебером. Понял, кивнул, добавив, когда мы вышли на второй этаж, кстати, потом дашь адрес своего портного, или бронника, не знаю как его, конечно. Коридоры дома, стоит сказать, не были особо роскошным. Все же даже будучи довольно могущественной семьей, Веберы предпочли путь нейтралитета, добровольно отрекшись от вовлечения себя в какую-либо политику, действуя в основном как элитнейшие наемники в сопровождении важных лиц или же, допустим, отряд зачистки какой-то территории от демонов, монстров или просто бандитов, вместе с теми магами, что решили присягнуть им на верность. Ну и вот, еще как боевые единицы высшего класса на войне, как и положено магам империи, они тоже подпадали под призыв. Кстати, довольно забавно то, что сейчас среди сильнейших магов в основном старики. Поросль магов очередной нестабильной эпохи, что проходило лет 50 назад, на юге. Маги средних лет просто не имеют их боевого опыта междоусобных войн южных городов, но даже они прошли закалку ветеранов, мир этот слабых терпит только под защитой сильных, а маги, именно что защитники человечества против природы континента, видимо, наше поколение заменит стариков на их посту как защитников, Хехмира. Меж тем, я подходил к кабинету Курта Вебера, и тем сильнее ощущалась его аура. Она не давила, не угрожала, не пыталась подмять под себя, но она была, и становилась сильнее с каждым шагом, словно увеличение гравитации космического объекта. Чем ближе, тем сильнее. Пространство вокруг просто признавало ее существование, не как нечто чуждое, а как неотъемлемую его часть. Она не была ни холодной, ни теплой, ни тяжелой, ни легкой. Она просто была, как вес собственного тела и притяжение Земли. Неотвратимое, вот правильное слово. В этом ощущении не было напряжения или всплесков силы, но стоило задержаться на секунду, прислушаться, и приходило осознание. От хозяина этой ауры банально не уйти, от нее нельзя защититься, с ней нельзя что-то сделать. Она не подавляет, не угрожает, но она присутствует, подминая под себя окружение, напоминая при приближении чем-то эффект сингулярности, сверхтяжелого объекта, черной дыры, только разумная и способная контролировать заключенную в себя энергию. Абсолютное присутствие. Я поймал себя на мысли, что даже собственные движения начал воспринимать немного иначе, как будто мир вокруг чуть скорректировался под невидимый, но неизменный закон, устанавливаемый самим фактом существования старика. Вот это, я осознал себя стоящим перед дверью кабинета, просто застывшим и вслушивающимся в то, что происходит с той стороны, меня вштырило, ёлки-моталки. Получив понимающий кивок терпеливо дожидающегося моего возврата Бернара, я, глубоко вздохнув, вошел внутрь. Сердце на миг дернулось, но почти сразу организм начал успокаиваться. Какого-либо враждебного намерения в присутствии мага не было, посему я смог взять себя под контроль. Курт Вебер сидел в глубине кабинета, не самого большого, строгого, совсем не вычурного. Окон тут не было, а освещение давали 4 артефактных светильника при синих кристаллах по углам комнаты. Резкие черты лица, серебряная прядь в густых, но аккуратно собранных в хвост черных волосах, темно-серые глаза и массивный перстень на правом указательном пальце, вот и все, что выделяло его внешне от обычного старика. Вот только ощущение от взгляда на него создавалось. Он был стар, но не дряхл, скорее устоявшийся, как гора, простоявшая века. На вид ему можно было дать лет 70, но в его фигуре не было ничего от сгорбленной старости. Выдержка, сила, спокойствие, триада слов, что приходили в голову от общего его присутствия. Ощущение усиливала одежда. Простая, темная, удобная. Рубашка и штаны, ничего лишнего. «Подойди, юноша», в контраст всему этому голос старейшины Вебера оказался на удивление мягким, шелестящим. «Бернар, можешь быть свободен». «Но хороша, деда», парень за моей спиной просто кивнул, выйдя сам, без всяких намеков. «Ну садись, поговорим», с легкой улыбкой предложил старик с силой, чуть ли не превосходящий магистра боевой магии, указав кивком на стул перед столом. Тот оказался достаточно удобным, стоит сказать. Нет смысла показывать разницу в иерархии, когда перед тобой сидит ходячее стратегическое оружие. Да, теперь-то понятно, почему Веберы могут позволить себе нейтралитет. Это тактическое оружие можно задавить количеством, а вот стратегическое лучше не трогать, тем более, когда оно спокойно сидит у себя в особняке, ведет себя адекватно и само никуда вне очерченной себе зоны не лезет. «Могу ли быть вам полезным, господин мастер Вебер?» Склонил я голову, продолжая отслеживать в сенсорике его ауру. Та словно не двигалась вообще. «Вполне, парниша, вполне», он коротко кивнул, притянув телекинезом из шкафа под стеной несколько бумажек. «Я хочу от тебя вот это». «Чи черт?» Из целой стопки бумаг, и вытащить целенаправленно ровно 3 листка с нужным ему текстом. Оказывается, человек может достичь за свой век действительно чуть ли не всего. Подумалось мне на это, главное, сохранить эту мысль, посадить эту уверенность в сердце. Нужно будет обдумать этот момент в трансе под одним заклинанием из школы разума. Оно того стоит, я уверен. Чем обширнее моя уверенность, обозрение навязанных самому себе границ, и веры в то, что даже пространство за ними мне подвластно, хотя бы в теории, тем лучше я маг. Это мой патент на батончик путешественника. Тем временем вчитался в предложенное я, вам нужна эксклюзивная лицензия, ага, имя, херовое, тут ничего не поделаешь. Нет, нет, По-свойски махнул он рукой, хмыкнув, только лицензия на производство и обеспечение моего подразделения на время войны. Осилишь, опа, не думал, что к настолько молодому и, стоит признать, еще не опробованному рецепту возникнет интерес в высших кругах. Но военные заказы, да во время войны, это, мать его, подпись себя на золотую речку. Но стоит уточнить детали, решил, беря себя в руки, прежде чем давать четкий ответ, а еще проверим, можем ли перейти немного за границы допустимого при общении с таким магом. Все же все его слова и весь язык тела указывают на то, что именно это от меня ожидается. Позвольте уточнить, мастер Вебер, спокойно начал я, о каких объемах производства идет речь. Корпус, пацан, на меня повесили третий корпус нашего легиона, он не особо довольно вздохнул, кивнув на внушающую стопку каких-то документов в рабочей зоне массивного стола. Это примерно 25 тысяч человек. Думаю, неприкосновенный запас в 50 тысяч будет вполне достаточным для начала.